Ник Перумов, хранитель мечей, книга первая, рождение мага, синопсис или что было раньше. Когда в мире Мельина властвовали и вели между собой смертельную борьбу расы гномов и молодых эльфов, иначе называемых также Дану, их мастерами-волшебниками были созданы два магических меча. Гномами Алмазный или Драгнир, а Дану, властителями лесов, Деревянный или Имельстрон. Вся ярость народов оказалась вложена в эти мечи, и, сойдись они в бою, высвобожденная мощь с легкостью уничтожила бы мир. Волею всемогущей судьбы два этих меча пробудились одновременно. Драгниром, не без хитрости, коварства и предательства, завладел гном Сидри Друмарон. Имельстрон захватили маги людской расы, использовав рабыню Дану по имени Сиамни Айктакан. Во время войны, где все сражались против всех, людская империя против радуги, семи магических орденов, Дану и гномы против людей и друг против друга. Вдобавок началось вторжение странных существ, именовавших себя создателями пути. Миру Мельина они несли всеобщее уничтожение. В кровавом хаосе всеобщей смуты начали сбываться зловещие пророчества разрушения. Алмазные и деревянные мечи уверенно шли навстречу друг другу, неся с собой смерть и уничтожение. Среди сподвижников императора людей был некто Фес, молодой воин и волшебник, рожденный вдалеке от плоти того мира, где ему пришлось сражаться. Он происходил из загадочной долины магов, таинственного места в Междумирье, где испокон веку жили одни из сильнейших чародеев упорядоченного. Фесу давно прискучила размеренная жизнь долины. Он покинул ее, сделавшись воином и прознайщиком императора в мире Мельина. Фес оказался тем единственным, кто в воцарившейся сумятице сумел таки понять, что нужно делать. Завязавшееся сражение, когда легионеры Мельинской империи сошлись с воинством гномов, несших с собой Драгнир, и отрядом Дану, направляемых и ободряемых Имельстроном, Фесу удалось оказаться рядом со столкнувшимися, наконец, в последнем бою алмазным и деревянным мечами.